Глава 25. Над паровой машиной мы работали в течение последнего года. Терпели взлеты и падения, но задумку не бросали. И наше терпение, труд, внимательность к деталям в итоге принесли первые внушительные результаты. Тепловой двигатель внешнего сгорания, преобразующий энергию водяного пара в механическую работу возвратно-поступательного движения поршня, а затем во вращательное движение вала, был полностью готов. Осталось провести испытание. Вторая группа инженеров-механиков создавала паровоз и прокладывала железнодорожные пути по самым важным точкам острова. Все это делалось с помощью магии, но, и это главное, работало без ее участия. И даже починить мог кузнец без дара, имеющий необходимые знания, умения и навыки. Это важное обстоятельство показало моим магам, что пусть они и могли гораздо больше, чем простой человек, но и без их способностей можно было обойтись, имея лишь желание и трудолюбие. Ну и, конечно, недюжинный ум. А такие талантливые, способные на великие открытия люди, пусть в малом количестве, но все же жили среди нас. Большой проект железнодорожных путей от Ушуи до Коску был одобрен с обеих сторон. Повелитель Тао Антису, Анку Капаку, так и вовсе загорелся принять личное участие в предстоящем невероятном деле. Он спокойно относился к магам, но знать ему о том, что на моем острове каждый второй колдун, вовсе не нужно. Как говорится, меньше знает, крепче спит. Религия народов Тао Антису предполагала поклонение нескольким богам. Они были язычниками, а еще мудрыми, и гонения на волшебников не устраивали. А отдаленные племена, жившие в глубине джунглей, так и вовсе поклонялись одаренным, вознося их способности как истинный дар богов. Пгарис, повелитель Капаку, выделил и средства, и работников, даже мастеров дерева и железа. Дорогу начали мастить в восточной части Ушуи, считая на пустыре. Город до этого места еще не разросся. И дальше, параллельно дороге, напрямую через скалистую гряду, где мы с магами земли сотворили тоннель, прямо сквозь тело горы. Я много работала. Мой мозг проводил сложные расчеты даже ночью. Рядом с подушкой лежал блокнот и карандаш, чтобы я могла зафиксировать любую важную мысль, пришедшую во сне, на бумаге. Так и жили в ритме танца. Унывать ни у кого не было ни времени, ни сил. Все люди на острове с раннего утра и до вечера были заняты. Никто не прохлаждался. Кроме двух специально отведенных на отдых дней в конце рабочей недели, так и называемых «дни ленности». Железная дорога строилась, расширялись наименования и виды бумажной продукции. Возводилась вторая стекольная мастерская. Первая уже не справлялась с потоком заказов. В общем, мои масштабные мечты продолжали воплощаться в жизнь. Я радовалась успехам, немного грустила, если что-то не получалось, но в целом была полностью счастлива. Меня окружали близкие люди, коим я доверяла безоговорочно и без оглядки, как и они мне. Также я стала крестной мамой дочки Большого Бо. Кто бы мог подумать, что вечно хмурый, молчаливый чернокожий гигант превратится в улыбчивого, нежного отца. Полуторагодовалая Кэтрин была копией матери Лейли и такой же рассудительной, как ее отец. А вот бесстрашием и непосредственностью пошла в меня. Малышку обожали все, и даже моя гроза, ставшая великолепной львицей, позволяла мелкой дергать себя за хвост и кататься у нее на спине. Вот и сейчас, Стоило Кэти подобраться к моей красавице-левице и настойчиво потянуть ее за хвост, как могучая свирепая левица, которую оправданно боялись все новые работники, легла на живот, приглашая непоседу оседлать ее. «Аха! Юху!» — заверещала девчушка, вскидывая вверх правую руку с зажатой в ней соломенной шляпкой и потрясая ею в воздухе, как заправский ковбой. «Тебе бы замуж, ваше высочество!» Рядом со мной стояла Лейли, глядя с бесконечной любовью на свое чадо. Кому другому я бы не позволила задавать мне подобные вопросы, но не этой мудрой, прекрасной женщине, ставшей мне хорошей подругой. «Может, и зря вы капитана Окленда так резко отшили?» Употребила она словечко из моего мира. Но тут оно действительно было к месту, поскольку надоеду этого я и вправду отшила. Он перешел в наступление и стал слишком навязчивым, а последней каплей в моем ангельском терпении стало его желание затащить меня в постель, то есть скомпрометировать в глазах общественности и заставить выйти за него замуж. «По твоему голосу слышу, что ты тонко надо мной издеваешься», — фыркнула я в ответ, а через секунду не удержалась и громко рассмеялась. Вспомнилось, как капитан бежал прочь от моего дома, сверкая подпаленной голой задницей в сгущающихся сумерках. Такой позор он не смог мне простить и попросил перевестись в Англосаксию, подальше от эдакой кровожадной меня. Ха, туда ему и дорога. «Конечно, издеваюсь!» — отсмеявшись, кивнула женщина. «Вы достойны лучшего, а Окленд оказался с гнилой душонкой». «Лучшего, говоришь?» Мне вдруг стало немного тоскливо. Но я, как это происходит всегда, лишь тряхнула упрямо головой. Я еще очень юная, мне рано о таком думать. «Вы вошли в возраст», — возразила Лейли. «Вам скоро 17». 17 — это не 27, когда местное общество считает девушку за перестарка. «Годы летят, как твои молнии, Кейт», — вздохнула подруга и принялась спускаться с широкого крыльца. «Вжих! И вот тебе уже 33!» Назвала она свой возраст и поспешила к Кэти, которая разыгралась и вот-вот норовила сорваться со спины грозы. «Я, конечно, знала, что когда-нибудь мне нужно будет выйти замуж. Но это должен быть кто-то совершенно необыкновенный». «Ваше высочество!» Пересекая двор моего поместья, ко мне спешил Пирс, мой маг по растениям. «Первый урожай!» Задыхаясь, начал он. «Пирс, тебе бы спортом заняться!» Заметил Биг Бо, появляясь в дверях дома с большой сладкой булочкой в руках. «Вон какое брюшко отрастил!» «Бо, на себя-то в зеркало давно смотрел!» — хохотнул парень, нисколько не боясь навлечь на себя гнев чернокожего гиганта. «Хорошего кормчего должно быть много!» В ответ мой маэстро с важным видом похлопал себя по животу. «Думаешь, пора собирать?» Я подошла к парню. «Плантации кофе и какао цвели. В последнее время я мало уделяла им внимания, уверенная, что растения не пропадут под чуткими руками двух магов, Пирса и Бонни». «Мы с Бонни уверены в этом. Мы не стали торопить растения, дали какао-бобам естественным путем дозреть. Ушло 2 месяца. А ягоды кофе уже стали темно-красными, то есть пора». «Тебе, естественно, понадобятся дополнительные рабочие?» «Да, тех, что сейчас трудятся на плантации, недостаточно. Количество сырья будет огромным». Парень сделал большие, полные предвкушения глаза. Никто из населяющих остров не знал, что потом с ними делать. Я держала свои мысли при себе. Вот будет результат, тогда и попробуют. А чего сотрясать воздух впустую, если они даже сравнить будущие вкусы шоколада и кофе ни с чем не смогут? Аналогов в этом мире мы так и не встретили. Значит, иди к леди Генриетте, расскажи ей обо всем. Она снимет часть людей с хлопковых плантаций и определит на сбор урожая к тебе. Ей нужны точные цифры, графики выхода, — предупредила я его. Обтекаемые запросы леди Моссон не рассматривает. — Я готов. Молодой человек вынул из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и помахал им в воздухе. Удовлетворенно кивнув, проводила его взглядом. Парень стремительно обогнул мой особняк и направился к отдельно стоящему зданию, где разместился производственный департамент. Его путь лежал на второй этаж, туда, где расположился внушительных размеров кабинет леди Генриетты. Фрейлина давным-давно переросла мою личную помощницу, обзавелась собственным штатом работников и заняла одну из престижнейших из возможных должностей. Стала главой производственного департамента огненных земель. Я гордилась ее успехами, как своими. Девушка показала недюжинный ум, трудолюбие и преданность делу, которым занимается, отдавая всю себя без остатка. «А зачем тебе эти странные, твердые и невкусные ягоды с плантации Бонни и Пирса?» — спросила Лейли впервые, кстати. «Не спрашивай ее высочество, говорил уже тебе». Биг-Бо сделал глоток из своей большой стеклянной кружки. «Она не скажет, даже со мной не делится». «Зачем что-то говорить, если лучше один раз попробовать?» Таинственно улыбнулась я. «Но», — покачала головой обескураженная женщина, «даже сейчас выросшие плоды отвратительны на вкус, горькие, вяжущие, фу! Может, если их сварить, станет лучше?» Скептически вскинула она бровь. «Не стоит экспериментировать», — покачала головой я. «Всему свое время. Просто подождите еще немного. Вы ждали 2,5 года. Еще парочка недель ничего не решит.